476, сентябрь, 18. Много крайностей сейчас в психике человека, и в сторону света, и в сторону тьмы. Нарушено равновесие, и забыта согласованность. Очень трудно, яро устремляясь в высшие сферы, продолжать крепко ступать по земле. Беспочвенные мечтатели, оторванные от жизни психисты, рассеянные философы, не могущие позаботиться о самых обычных вещах, все это люди, которые не могут твердо ходить по земле. Наш ученик должен являть прочную практическую смекалку в делах обыденных и ясную, четкую мысль в области явлений духовных, и если он не захочет, никто из посторонних не должен заметить в нем признаков необычности. Христос был плотник, Сергий – строитель. Все они прочно ступали по земле, хотя их мир был не от мира сего.